Глава 6. «Вы, несомненно, ждете от меня сенсационного сообщения», — сказал Арман. «Так вот, есть. И такое, что вы и помыслить о нем не могли». «Если оно не о том, что энергетический ресурс агрегата вовсе не был исчерпан, то я и вправду не знаю, что и думать», — спокойно сказал Генрих. «Именно это я и обнаружил. В общем, Томпсон был прав, генераторы не исчерпали своего ресурса и наполовину. Произошел пробой экранного поля по какой-то внешней причине». Рой сказал Генриху: «Можешь огласить туманные соображения, которые занимали тебя в палате Рорика?» «Они оглашены Арманом. Я думал именно о том, что какая-то внешняя сила спутала расчеты Ивана. Я мог допустить что угодно, только не ошибку в его вычислениях. Небрежность в экспериментах Ивана — самая невероятная версия. Если Рорику явилась мысль о таком просчете, то это объясняется лишь его смятением». Рой согласился, что гипотеза о внешней причине аварии весьма вероятна. Но что это за причина? Где ее искать? Может быть, она в душевном состоянии Рорика? Если человек превращает себя в полюс гигантского всепроникающего диполя, разряда нервных потенциалов в его мозгу становятся своего рода командными сигналами. А что Рорик нервничал, сомнений нет. «Не берусь оспаривать», — сказал Генрих. «Возможно, состояние психики экспериментаторов как-то связано с равновесием поля, создающего всепроникаемость, но только вряд ли. Иван теоретически исследовал бы такую возможность. Он ведь знал, что и он, и Рорик являются физическими элементами эксперимента». «Тогда остается действие каких-то непредвиденных факторов. Извне. Скажем, блуждающие в космосе неизвестные нам частицы». «Да, это вполне допустимо». Арман тоже присоединился к такой мысли. Томпсон не просто открыл неизвестные до него поля. Физические процессы, протекающие вокруг нас, отлично изучены. Среди них нет томпсоновских, так бы их следовало назвать, полей. Томпсон изобрел новые виды сил, и как они связываются с другими полями и частицами, нужно еще изучать. Какая-нибудь шальная космическая частица пронеслась сквозь сконструированную короткофокусную камеру и внесла трагическую поправку в его, казалось бы, безукоризненные расчеты. «Все это и надо будет исследовать», — подытожил Рой обсуждение. «Но это же не наша забота. Наш вывод — замечательное, но грозное открытие Ивана Томпсона надо временно прикрыть, пока у нас не появится гарантия полной безопасности. Нужно сообщить Агнессе о результатах расследования. Кто пойдет снимать с ее души ощущение собственной вины и вины Рорика?» «Ты, конечно», — поспешно сказал Генрих. «Ты ее расстраивал своими вопросами, и ты теперь успокой». «Пойдешь ты», — строго сказал Рой. «Я ее расстраивал, верно, но вины на мне перед нею и Рориком нет. А ты подозревал их заранее, до проверки запальчиво доказывал их вину. Пусть твое объяснение будет твоим извинением». Когда брат разговаривал таким тоном, спорить с ним было бесполезно. Генриха ввели в палату, когда Агнесса спала. Врач хотел ее разбудить. Генрих попросил не делать этого. Он молчаливо сидел в кресле перед кроватью и терпеливо ждал, пока больная проснется. В истории болезни, Генрих просмотрел ее, было отмечено быстро прогрессирующее выздоровление после тяжелого нервного потрясения. Генрих думал о том, до чего прогнозы расходятся с впечатлением. Болезнь так изменила девушку, что он не узнал бы ее, встретив на улице или в институте. За несколько дней, что он не видел ее, она еще похудела. У нее обнажились скулы, заострился нос, кожу на лбу, прежде очень гладкую, прочерчивали морщины. Новорожденные морщинки разбегались от глаз. Прогноз был утешительный, вид страшный. И еще Генрих с удивлением думал о том, что, несмотря на все изменения, одно в Агнессе сохранилось — ее красота. Это было странно, почти непредставимо. Прежняя красота Агнессы складывалась из черт, гармонично сочетавшихся между собой. В ней было все прекрасно — глаза и губы, лоб, волосы, шея, руки, фигура. Сейчас все было искажено, каждая черта казалась в отдельности почти уродливой. Всего уродливей были исхудавшая шея и истончившиеся руки. Тело, скрытое одеялом, Генрих не сомневался, тоже потеряло прежнюю гибкость и стройность. Но все это, такое некрасивое в отдельности, складывалась в образ иной, чем прежде, но не менее совершенной красоты. Генриху стало страшно, у него гулко забилось сердце. А ведь Иван видел ее, вероятно, такой. Он предугадывал такую Агнесу в той прежней, — подумал Генрих. Недаром она представлялась ему единственной в целом мире. Веки Агнесы дрогнули, и она повернула голову к Генриху, всмотрелась в него. — Вы опять? — прошептала она. — Для чего? — Мне поручено информировать вас об итогах расследования, — заторопился Генрих. — И прежде всего хочу с радостью сообщить, что вам незачем винить себя в гибели Томпсона. И Рорик тоже не виноват, все было иначе, чем вам вообразилось. Он рассказал об итогах расследования. Она стала плакать. Рыдания все сильнее сотрясали ее тело. Она отвернула голову, уткнулась лицом в подушку. Растерянный Генрих замолчал. — Зачем мне это? Все это знать? Зачем? Зачем? — повторяла она сквозь слезы. Подождав, пока она немного успокоилась, он грустно сказал: — Мне показалось, вам будет легче, если вы узнаете. Она с болью прервала его. Как мне может быть легче? Неужели вы думаете, что я лгала, когда сказала Томпсону, что люблю его? А его нет. И уже никогда не будет. Не надо. Не надо.